Белая голубка опустилась на перила у входа в метро. В толпе, снующей вверх и вниз по Авениде, она казалась чужой и безразличной. И также безразлично она взмыла в воздух. В угловую дверь вошла женщина, ведя ребенка за руку. «Еще один ребенок», — подумал Лопес. «Этот уже наверняка поедет, если мы вообще поедем. Скоро пробьет 6, роковое время. В этот час всегда что-нибудь случается». «Здесь должны подавать вкусное мороженое», — сказал Хорхе. «Ты так думаешь?» — спросила Клаудио, заговорщицким видом поглядывая на сына. «Конечно, лимонное, да еще шоколадом. Ужасная смесь, но если тебе нравится...» Стулья в Лондоне были на редкость неудобные, словно созданные для одной цели — поддерживать тело в строго вертикальном положении. Клаудио устала от сбора в дорогу. В последнюю минуту она обнаружила, что недостает кое-каких необходимых вещей, и Персио пришлось бегать в магазин. К счастью, у него уже все было готово. Он собрался как на небольшой пикник. Пока она запирала квартиру и писала письмо, одно из тех писем, которые пишутся в последнюю минуту, бездумных и лишенных всяких чувств. Зато теперь она отдохнет до изнеможения. Ей давно следовало бы отдохнуть. «Давно надо было устать, чтобы потом отдохнуть», — поправилась она, лениво играя словами. Персио скоро явится. В последний момент он вспомнил, что не запер кое-какие бумаги в своей таинственной комнатке в Чикарите, где хранил книги по оккультным наукам и рукописи, которые никогда не будут напечатаны. «Бедный Персио! Вот кому действительно следовало бы отдохнуть». Просто счастье, что Клаудии разрешили после телефонного звонка доктора Леона Лифбаума некоему инженеру взять Персио как дальнего родственника и почти контрабандой протащить его на пароход. Персио, как никто другой, заслужил этот лотерейный выигрыш. Персио — бессменный корректор у Крафта, вечный постоялец дешевых пансионов в западной части города, любитель ночных прогулок в порту и по улочкам Флореса. «Ему больше, чем мне, пойдет на пользу это несуразное путешествие», — подумала Клаудия, рассматривая свои ногти. «Бедный Персио». От кофе ей стало лучше. Значит, она отправляется в путешествие с сыном, прихватив в придачу старого друга под видом дальнего родственника. Она ехала, потому что выиграла в лотерею, потому что Хорхе, а еще больше Персио, полезен морской воздух. Снова и снова повторяла она про себя. «Значит, отправляемся». Клаудио рассеянно отхлебнула кофе, снова отдаваясь своим мыслям. Нелегко ей было пуститься в этот путь, решиться на такой шаг. Уехать на 3 месяца или на всю жизнь — не слишком большая разница. Не все ли равно? У нее не было ни большого счастья, ни большого горя, а ведь только эти крайности помогают преодолеть резкие перемены. Муж оплатит содержание Хорхе в любом уголке земли, куда бы она ни уехала. В ее распоряжении рента — деньги на черный день, аккредитивы. «Все, кто здесь, поедут вместе с нами?» — спросил Хорхе, отрываясь от мороженого. «Нет, конечно. Но если хочешь, давай отгадывать. Вот эта сеньора в розовом наверняка поедет». «Ты так думаешь? Она очень некрасивая». «Хорошо, не станем ее брать. А теперь давай ты. Вон те сеньоры за дальним столиком вместе с сеньоритой. Очень может быть. Кажется, они симпатичные. У тебя есть носовой платок?» «Да». «Мам, а пароход большой?» «Думаю, да. Это, кажется, какой-то особый пароход». «А его кто-нибудь видел?» «Возможно, и видел, но никто о нем ничего не знает». «Значит, он некрасивый», — меланхолично заметил Хорхе. «Красивые корабли все знают». «Персио! Персио! Мам, вон Персио!» «Персио, и вдруг пунктуален», — сказала Клаудия. Можно подумать, лотерея изменила все привычки».